Глава 25. Я смогла выстоять, пусть и на одной ноге. До сих пор сомневаюсь, хорошая ли я была матерью. Дети уже выросли, а мне все еще думается, что им больше повезло с отцом, чем со мной. Не имеет человек удивительного родительского дара. Это у него получается естественно, без внутреннего борения. А мне часто хотелось сесть в автобус, уехать куда-нибудь, побыть одной, потом, конечно, вернуться. Может, потому что я по натуре одиночка. Не знаю. Как хорошо, что мы их вырастили, они. Что я выстояла, пусть и на одной ноге. Как хорошо, что был и есть Немет. Он до сих пор мне говорит: «Мы разделяем с тобой один и тот же сон. Перестань пытаться быть в нем супергероем». Я тоже себя до сих пор тираню. Может, надо было жить во имя дочери там, где уже не любовь? Может, надо было отказаться от любви во имя стабильного и безжизненного Нелли? Я не смогла бы врать себе и близким. Ложь, как камень на сердце, который в итоге меня бы потопил. Вспоминая годы жизни с Борисом, понимаю, что и сейчас поступила бы так же. Да, моя дочь так меня и не простила. Но, может, когда-нибудь она меня поймет или нет. Они, наши дети, нам не принадлежат. Как бы сильно они бы ни были бы на нас похожи, это отдельные люди, которые так же несовершенны, как мы. Я убедилась в этом на примере своей семьи. Моя мама, которая рабски любила детей, жила со мной до последнего вздоха. И когда она уже была совсем больная, ни брат, ни сестра ее не навещали, а жили мы рядом. Они в больницу, где мама пролежала 2 месяца, не пришли. У меня сохранилось ее письмо, в котором она просит их приехать. Не приехали. Мама умерла у нас с Неметом на руках, а ведь брат был ее любимчиком. Ох, все это так сложно и одновременно просто. Главное, что выбираешь после всех ссор и отречений жить дальше, отпустив груз обид, или искать виноватых, копаясь в прошлом. Ты не устала за рулем, Нелли? Нет, все хорошо. Недолго осталось. 1,5 часа. Перед выездом я звонила в пансион, нас ждут. 2 года назад, когда приезжали туда с Неметом, у них было уютно. На подоконниках в комнатах растут лимонные деревца. Они так пахли ночами, до сих пор в носу ароматы. А вообще этот город славится красивыми туманами. До полудня ничего не видно. Сплошное молоко.